Меня зовут Корнелий Удалов. Кто же вы такой, несчастный могильщик? Моя история ужасна, сказал могильщик, усаживаясь в кресло, уступленное ему Удаловым. Я прожил свою жизнь на далекой отсюда планете, 6Г, в созвездии Кита. Как же, знаю, вмешался кузнечик, который не скрывал своего раздражения появлением пассажира. Паршивое место. Я там лихорадку подхватил. Я сын могильщика и внук могильщика. Это наша наследственная специальность. Я не представляю себе иного ремесла. Зато в своем я профессионал. Ко мне специально приезжали умирать с соседних континентов. Ты ближе к делу, сказал кузнечик. Самореклама нас не интересует. Тори, ты не тактичен, упрекнул его Удалов. Я продолжаю, сказал Мухомор. Последние годы наша планета переживает экологический кризис. Стало меньше лесов. Сказывается недостаток древесины, бумаги, дорожают естественные продукты. И повышается смертность, вставил сочувственно Удалов. Ах, не в этом дело, возразил могильщик. Дело в том, что сегодня достойно похоронить человека стоит в 3 раза дороже, чем 10 лет назад. Мы, могильщики, чтобы не разориться, вынуждены поднимать цены. Во сколько раз? Спросил кузнечик. Нет, только так, чтобы покрыть расходы. Главная честь фирмы. Мы постоянно разорялись и беднели, и все же старались обеспечить нашим согражданам достойное погребение в пределах их бюджета. Правда, нам не всегда это удавалось. И вот в обстановке экономического кризиса нам был нанесен предательский удар в спину. «Правительство прижало?» — спросил кузнечик ехидно. «Хуже. Началась всеобщая забастовка населения планеты». «Они сами себя хоронили?» — догадался Удалов. «Еще хуже. Они отказались умирать. Представляете, все, вплоть до древних стариков, забастовали и перестали умирать с одной лишь коварной целью — разорить людей, которые озабочены тем, чтобы обеспечить людям достойную встречу с вечностью». «И не умирают!» — захихикал кузнечик. «Уже 1/2. И даже штрихбрехеров нет?» «Было 2, — признался Мухомор, — из числа наших родственников». «Вы бы снизили цены, — посоветовал Удалов. Ведь людям тоже трудно. 1/2 без единой смерти». «Нет, дело в принципах», — сказал Мухомор. «Мы эмигрировали. Я, в частности, прилетел сюда». «И здесь не умирают?» «Умирают, но здесь свои могильщики, которые не пустили меня в свой профсоюз. Поэтому я забрался в ваш корабль, чтобы отыскать планету, где живет население, достойные услуг моей древней фирмы». «Да, история», — сказал Удалов и понял, что никак не может вызвать в себе сочувствие к горю могильщика. Кузнечик продолжал хихикать, повторяя: «Никто не умирает, вот молодцы!» Мухомор подобрал ноги, надел шляпу и спросил: «Завтрак будут подавать?» Удалов вынул бутерброды, угостил спутников, пожевал сам. «Вот лечу я с одной планеты на другую», — рассуждал он. «В отдаленном пункте космоса спокойно жую бутерброд, даже не с маслом, а с неизвестным жиром и с колбасой, которая сделана из чего-то, о чем лучше и не думать. Лечу, как будто в командировку, ничему не удивляюсь. Гляжу в иллюминатор на неизвестные мне созвездия. А в бесконечной дали пространства затерялась моя родная Земля, а на ней незначительной точкой разместился город, великий гусляр, мало кому известный даже в пределах нашей необъятной родины. А на другом конце галактики, может быть, тоскует обо мне незнакомая, но любящая девушка Тулия, у которой такая милая и добрая мама родом из Атлантиды. Вот так сближаешься с людьми, перестаешь удивляться. Как переставал в свое время удивляться путешественник Марко Поло, обойдя всю Землю. А ведь нельзя не удивляться, иначе и нет смысла пускаться в дальние странствия. Не удивляться можно и дома, у экрана телевизора. За иллюминатором, двигаясь параллельным курсом, мигала какая-то точка. «Погляди, Тори», — сказал Удалов, — «кто-то за нами летит». «Ничего интересного», — ответил кузнечик. «Блуждающая звезда». «Не похоже на блуждающую звезду», — сказал могильщик. «Я много по космосу летал, спецпогребения обслуживал, а таких блуждающих звезд не видел. По-моему, и в самом деле за вами кто-то гонится». «Не обращайте внимания», — поспешил возразить кузнечик. «Мало ли дряни в космосе летает. Лучше доедайте и готовьтесь к посадке». Могильщик смерил кузнечика недоверчивым профессиональным взглядом, но промолчал. А Удалов снова пустился размышлять о странностях своей судьбы. «Надо ездить», — сказал он наконец вслух. «Надо больше ездить и смотреть». «Нет», — возразил могильщик, — «лучше не ездить и умирать дома».